Она становилась все прозрачнее и светлее. Уже можно было различить удаляющийся силуэт шлюпки. Недалеко. Она еще спит, она не чувствует, что близится освобождение. На мгновение им овладело ощущение безграничного счастья, но только на мгновение. Потом он поник головой, провалился в бездну отчаяния. Удастся ли им проникнуть на судно? Или в последний миг на палубе заподозрят неладное, и прежде чем группа заберется наверх, их всех перестреляют, а потом и Генрику. Он вытер вспотевший лоб. В кабине была мертвая тишина. Только прибой бился о берег, да вдали тихо постукивал мотор шлюпки. Лодка вошла в круг света, падающий с палубы. Потом вновь исчезла в тени корпуса судна. Один из тех, что стояли на палубе, повернулся и ушел. Из темноты вынырнула балка небольшого подъемного крана. «Будут поднимать ящики», — шепнул Войкирика. «Теперь Суриц должен проникнуть на палубу, иначе все сорвется». И тут загремел автомат. Четкий звук долетел до берега и потерялся в пустыне. Войтых судорожно прикусил губу. Мужчина у поручней наклонился и упал в воду. По темному борту судна карабкались вверх неясные тени. Винтер в нетерпении выскочил из кабины. Глухой пистолетный выстрел. Пауза. И стрелок разрядил всю обойму. Им не удалось застигнуть команду врасплох, подумал он. Парень у крана, видимо, опомнился. И снова автомат. Он видел, как группа захвата разбегается по палубе. Боргилика стоял сзади, неподвижно смотрел на судно. Снова застучали автоматы. Короткие, быстрые очереди. Потом раздался гулкий звук взрыва. Они вопросительно посмотрели друг на друга. Граната. Теперь палуба была пуста и все так же ярко освещена. С моря поднимался легкий белый дым. Светлая полоса отделяла небо от моря. Утро. Утро. И вдруг из тьмы на корме вынырнули две фигуры и бросились к поручням. Генрика, подумал Войтых. Генрика свободна. Генрика! Закричал он и побежал к воде. Генрика! Люди на палубе остановились. Один из них взмахнул поднятыми руками. Генрика! И в эту минуту ослепительная красная вспышка ударила по глазам. Лакомола приподнялась, вытолкнутая из воды огромной силой, разломилась и медленно, тяжело погрузилась в волны. И темнота. Мир перестал существовать. «Генрика!» — выкрикнул он в отчаянии. Воздушная волна сбила его. Он ударился головой о мокрый песок. «Бесполезно, бесполезно! Все было бесполезно!» Носовая часть мгновенно исчезла в волнах. А корма еще минуту или две глядела в безучастное небо. Поднятая взрывом волна докатилась до берега, подхватила его коленопреклоненное тело и потащила за собой.